После той лекции вся картина мира, существовавшая в моем сознании, полностью преобразилась. Я была потрясена. Выходит, всякое движение относительно. Вернувшись к себе в комнату, я обнаружила, что могу по памяти записать лекцию слово в слово. Кажется, потом я не спала 3 ночи подряд. Мой мир встряхнули с такой силой, что я пережила нечто похожее на нервное расстройство. После той знаменательной лекции Сесилия Пейн погрузилась в астрономию с головой. Каждую книгу на эту тему, которую удавалось найти в библиотеке, она жадно прочитывала, а гигантский труд Анри Пуанкаре под названием «Космогонические гипотезы» стал для нее, как отмечала Пейн, постоянным источником вдохновения. В обсерватории намечалась ночь открытых дверей. Я села на велосипед и, проехав Мединглей Роуд, увидела толпу, окружившую телескоп Шинкшенса. Забавный инструмент, который, по словам Уильяма Маршала Смита, астронома Лондонской обсерватории, совмещал в себе все недостатки рефракторов и рефлекторов вместе взятых. Грубоватый, но благодушный Генри Грин, второй помощник астронома, настроил телескоп. И вот уже я рассматриваю двойную звезду, компоненты которой различаются цветом. «Как такое может быть?» — спросила я, — «если их возраст одинаков?» Грин не нашелся, что ответить, а когда я вконец доняла его расспросами, окончательно сдался. «Я, пожалуй, оставлю вас за главного», — сказал он и убежал вверх по лестнице. К тому времени он успел навести инструмент на спиральную туманность Андромеды. Я принялась разглагольствовать о ней. Да простит Господь мою самоуверенность. Стоя с маленькой девочкой на руках и показывая ей, куда глядеть, тут я услышала мягкий смешок за спиной и, обернувшись, увидела Эддингтона. Как выяснилось, Генри Грин заявился к нему в профессорский кабинет и попросил помочь. Он сказал: «Там одна женщина задает вопросы». Мой час настал, и таким случаем нельзя было не воспользоваться. Я выпалила, что мечтаю стать астрономом. Интересно, тогда или все-таки потом он произнес фразу, которая впоследствии помогла мне пережить множество отказов? «Я не вижу непреодолимых препятствий этому». Тогда я поинтересовалась, что мне следует прочесть. Он упомянул несколько книг, и я поняла, что все их уже прочла. Поэтому он порекомендовал мне ежемесячные записки и астрофизический журнал. Их можно было найти в библиотеке обсерватории, которой, как он заявил, я теперь смогу беспрепятственно пользоваться. Перефразируя надпись на могиле у Гершеля, он открыл мне двери Царствия Небесного. Энтузиазм и целеустремленность Сесилии Пейн заслужили уважение среди кембриджских астрономов. Вот как она познакомилась с одним из самых известных среди них. «Как-то днем я подъехала на велосипеде к Солнечной обсерватории. У меня в голове вертелся один вопрос. Там я увидела молодого человека, чьи светлые волосы не спадали на глаза. Сидя на крыше одного из зданий, он пытался ее отремонтировать. «Я приехала спросить», — прокричала я ему, — «почему эффект Штарка, расщепление линий спектра в электрическом поле, не наблюдается в звездных спектрах?» Он слез с крыши и представился Эдуардом Артуром Милном, вторым человеком в обсерваторской группе. Позже он стал моим хорошим другом и вдохновлял меня своим примером. Но он не знал ответа на вопрос, который продолжал меня занимать. Несмотря на поддержку Милна и Эддингтона, Сесилия Пейн не могла проникнуть в удушливый мир британской астрономии, и поэтому она отправилась в Америку, в Гарвард, где достигла карьерных высот. Самая знаменитая из ее работ посвящена химическому составу Солнца, Она показала, что общепринятая интерпретация линий в солнечном спектре, согласно которой в глубинах Солнца скрываются огромные запасы железа, неверна.